Глава 4. Учение и заветы. Необходимо сказать также о книге «Учение и заветы», о втором образцовом труде мормонов, ибо эта книга, в сущности, составляет основу мормонского богословия. «Учение и заветы» — книга не менее значимая, чем книга Мормона. Это сборник откровений, запись свыше 130 пророчеств со времен Иосифа Смита, содержащих учения, характерные для мормонского богословия, а именно пророчества о полигамии, отказ от полигамии, браки на небесах, крещение ради мертвых, многобожие, возможность превращения человека в Бога, наличие у Отца тела из костей и плоти и слово мудрости, включающее полный отказ от мяса летом, табака, алкогольных напитков и многих других определений, регулирующих порядок в общине. Иосиф Смит высказывал пророчество по любому поводу, однако эта практика не нашла продолжения у последующих президентов. Попросите современного мормона привести хоть одно пророчество их нынешнего пророка, и вы вряд ли услышите что-нибудь вразумительное. Интересно, что как содержание учения и заветов, так и божественные откровения в этой книге подвергались значительной правке. Некоторые мормоны сами утверждали, что изменения имели место. Например, мормонский историк и апостол Робертс признавал, что к тексту откровений были добавлены целые абзацы. Некоторые из ранних откровений, впервые опубликованных в книге заповедей в 1833 году, были пересмотрены самим пророком, чтобы исправить ошибки, допущенные писцами и издателями. Были также вставлены предложения и добавлены абзацы, чтобы принципы и указания могли быть применимы не просто в то время, когда были даны ранние откровения. При этом нужно сказать, что не все мормонские руководители были столь же честными. Джозеф Филдинг Смит, 10-й мормонский президент, уверял своих последователей, что не было необходимости исключать, изменять или подгонять какую бы то ни было часть. Но каждое новое откровение насчет доктрины и священства полностью вписывалось в свое место, чтобы дополнить целостную структуру, как это было подготовлено великим составителем. Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее значимых изменений, необходимо понять историю текста под названием «Учение и заветы». Впервые текст Откровений был напечатан в 1833 году под названием «Книга заповедей». Вот как это описывает мормонский автор Уильям Берретт. Во второй половине 1831 года советом церковных руководителей было решено собрать откровения относительно зарождения церкви и ее организации. Это собрание в дальнейшем получило название «Книги заповедей». Иосиф Смит получил откровение, которое было сделано предисловием к новому изданию и является теперь первым разделом учения и заветов. После принятия этого собрания откровений священным писанием, голосованием было постановлено напечатать 10 тысяч экземпляров. Однако закончить печать всех экземпляров книги заповедей не удалось, так как печатный станок был разрушен разъяренной толпой. В 1835 году издание «Откровений» было возобновлено, но уже под названием «Учение и заветы». В книгу были включены новые откровения, а старые были пересмотрены. В современных изданиях «Учения и заветов» мы находим следующий текст. Некоторые из этих откровений были опубликованы в Сионе, город Индепенденс, штат Миссури, в 1833 году под названием «Книга заповедей по управлению Церковью Христа». Через два года в Киртленде, штат Огайо, был опубликован расширенный сборник под названием «Учение и заветы Церкви Святых Последних Дней». Точное количество экземпляров «Книги заповедей», сохранившихся после разрушения печатного станка, неизвестно. Историк Содружества Христа, бывшая реорганизованная Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, Ричард Ховард, считает, что по крайней мере несколько сотен. Дэвид Уитмер, один из трех свидетелей книги Мормона, заявлял, что откровения были напечатаны в книге заповедей правильно, именно таким образом, каким они были составлены братом Иосифом и другими. Когда же книга Откровений была напечатана, Джозеф и церковь приняли ее как напечатанную правильно. То, что Мормонская церковь использовала книгу заповедей с 1833 по 1835 год, можно увидеть в письме мормонских руководителей в Миссури в июле 1834 года. Там говорилось: «Из ссылки на книгу заповедей, страница 135, видно, что Господь сказал: «Пусть никто не нарушает закон страны». Там же дается указание: «Исследуйте Библию, книгу Мормона и заповеди». Дэвид Уитмер писал, что Джозеф и братья приняли книгу заповедей сначала как напечатанную правильно, но вскоре решили напечатать учение и заветы. Учения и заветы были напечатаны в 1835 году. Так как те же самые откровения, которые были опубликованы в книге заповедей, были включены и в первое издание «Учения и заветов», разумно было бы ожидать, что тексты этих откровений будут идентичны. Однако это не так. Многие годы мормонские руководители пытались скрывать книгу заповедей и не давали снимать фотокопии из книги, хранящейся в университете Бригама Янга. Однако несколько экземпляров было на руках не только у мормонской церкви, и через некоторое время они попали в руки исследователей. Результат был вполне предсказуемый. Текст был изменен, причем зачастую был изменен и смысл. Рассмотрим несколько ярких примеров. Первое. В книге заповедей, главе 4, стихе 2, было написано о Джозефе Смите: «Он имеет дар переводить пластины, и я приказал ему не иметь притязания на какой-либо другой дар, ибо я не дам ему никакого другого дара». Согласно этому откровению, которое было получено в 1829 году, то есть до публикации книги Мормона, после перевода книги Смит не должен был писать ничего нового. Однако книга Мормона приносила доход, который, согласно еще одному откровению, должен был доставаться Смиту и его ближайшим подвижникам. Учение и заветы, раздел 70, стихи с 5 по 8, и Смиту не хотелось останавливаться на достигнутом. Соответственно, в разделе 32, издания 1835 года, стих 1 был изменен следующим образом: «И ты имеешь дар переводить листы, и это есть первый дар, которым я наградил тебя, и повелел тебе не иметь притязания ни на какой-либо другой дар, пока цель моя не будет исполнена в этом, ибо я не дам тебе никакого другого дара, пока это не будет закончено». Точно так же звучит это откровение в современном издании «Учения и заветов», переехав в 4 стих 5 раздела. Соответственно, подправив откровение, Смит мог публиковать новые откровения и получать прибыль от их продажи. Второе. Сравним книгу заповедей, главу 24, стихи 44 и 45, с изданием «Учения и заветов» 1835 года, главой 2, стихами с 15 по 18, либо с современным изданием «Учения и заветов», главой 20, стихами с 64 по 68. Откровение в книге заповедей не упоминает священников и первосвященников, но начиная с 1835 года и до настоящего момента упоминание о них содержится. Первоначально откровение датировалось июнем 1830 года. В издании 1835 года дата отсутствует. В современном издании июнь заменен на апрель. Третье. В главе 28 книги заповедей, датированной 4 сентября 1830 года, было всего лишь 7 коротких стихов. Но в издании 1835 года «Учения и заветов» этот отрывок стал 50-м разделом, также датированным сентябрем 1830 года, но в нем было уже 13 дополнительных стихов. В современном издании, раздел 27, откровение датируется августом 1830 и добавленные стихи с 5 по 18. Четвертое. Шестая глава книги заповедей содержала якобы перевод пергамента, написанного апостолом Иоанном. Перевод был сделан через Урим и Туммим. Когда этот текст был напечатан в книге заповедей, он содержал 143 слова. В учении и заветах 1835 года было уже 252 слова. Таким образом, в Откровение было добавлено 109 слов. В современном издании это седьмой раздел учения и заветов. Это был перевод через Урим и Туммим. Непонятно, каким образом текст мог быть столь сильно изменен. Пятое. В 44 главе книги заповедей содержится откровение о законе посвящения. Это откровение первоначально гласило: «Все свое имущество ты должен посвящать церкви». Но как только опыт единой коммуны провалился, Смит быстро подправил слова. Теперь они звучат так: «И вот ты будешь помнить бедных и посвящать от своего имущества им на поддержку то, что ты имеешь уделить им». Современное издание, учение и заветы, раздел 42, стих 30. Внимательное ознакомление с книгой «Учения и заветы» также показывает, что эти записи перемежаются сложными пророчествами. В самом первом разделе содержится следующее обещание: «Изучайте эти заповеди, ибо они истинны и верны, и исполнятся все пророчества, в них содержащиеся». Учение и заветы, раздел 1, стих 37. Рассмотрим примеры, противоречащие данному утверждению. Первое. Сокращение 137 раздела «Учение и заветов». В 1976 году 137 раздел «Учение и заветов» был представлен на Генеральной конференции для голосования насчет утверждения отрывка в качестве священного писания. Раздел представляет собой рассказ о видении, которое было Иосифу Смиту в Киртланде, штат Огайо, в 1836 году. Но от рядовых членов, высказывающих голос поддержания этому новому добавлению, руководителю утаили тот факт, что целые абзацы откровения, 216 слов, записанного в книгу «История церкви», были изъяты из раздела, включенного в состав учения и заветов. Причина пропусков текста была проста. В изъятом отрывке содержалось 4 лжепророчества, которые мог обнаружить даже средняя осведомленности читатель. Что же было в отсутствующих частях? Заглянув в официальную историю церкви СПД, можно легко обнаружить недостающие части. Джозеф Смит. «Я видел, как 12 апостолов Агнца, которые ныне на земле, которые держат ключи сего последнего священства, в зарубежных странах вместе стояли в круге, сильно утомленными, с разодранной одеждой и распухшими ногами, с потухшим взглядом, и Иисус стоял среди них, и они не видели его. Спаситель смотрел на них и плакал. Я также видел старейшину М. Леллина на юге, стоявшего на горе, окруженного огромной толпой, и он проповедовал им, и увидел я хромого человека, стоящего перед ним на костылях. Он отбросил их по его слову и стал прыгать, как олень, могуществом Бога. Также я увидел старейшину Бригама Янга в странной земле, на далеком юго-западе, на пустынном месте, на скале посреди примерно дюжины темнокожих людей, которые оказались враждебными. Он проповедовал им на их собственном языке, и над его головой стоял ангел Бога с вытянутым мечом в руке, защищая его, но он не видел этого. И я, наконец, видел 12 в целестиальном царстве Бога. Я также созерцал искупление Сиона и многое, что язык человеческий не может описать». Взгляд на историю мормонской организации выявляет ряд лжепророчеств, содержавшихся в этом отрывке. Прежде всего, Смит утверждал, что видел всех 12 апостолов в целестиальном царстве. Вообразить такое сложно, если вспомнить о тех разногласиях, которые были между Смитом и большинством мормонских апостолов, начинающихся с инцидента в Киртланде, штат Огайо. Первая часть отсутствующих слов показывает тонкий упрек сопротивлению апостолов воле Смита. Сильно утомленными, с разодранной одеждой и распухшими ногами, с потухшим взглядом. Спаситель смотрел на них и плакал. Смит призывал их одуматься и подчиниться своей беспрекословной власти. И вот пряник, которым он их приманивал. и я, наконец, видел 12 в целестиальном царстве Бога. Однако, как представляется, данное увещевание Смита имело мало влияния на апостолов, так как минимум 7 из обсуждаемых 12 отступили от организации Смита или были отлучены. Джон Бойнтон и Люк Джонсон, 1837 год, Лайман Джонсон, 1838 год, Уильям М. Леллин, около 1838 года, Томас Марш и Орсон Хайт, 1838 год, и Уильям Смит, 1845 год. Как они могли попасть в целестиальное царство при таких условиях? Учение и заветы, раздел 84, стихи 40 и 41 заявляют: «Поэтому все те, кто принимают священство, принимают эту клятву и завет Отца Моего, которые Он не может нарушить, так же, как и они не могут быть поколеблены. Но тот, кто нарушает завет этот после того, как он принял его, и совершенно отворачивается от него, тому не будет прощения грехов ни в этом мире, ни в мире будущем». Во-вторых, видение о том, как М. Леллин и проповедовал, и творил чудеса на юге, не сбылось, так как он отступил от церкви и никогда не совершал подобного. В-третьих, Бригам Янг, хотя он и был неплохим оратором, никогда не проповедовал цветным людям на их собственном языке на юго-западе. И, наконец, Сион не был искуплен, в том числе за прошедшие 150 лет с момента пророчества. Второе. Строительство нового храма. В учении и заветах, стихах 2, 3, 4 и 31 84 раздела, Смит пророчествовал в 1832 году, что поколением, живущим в Индепенденсе, штат Миссури, будет построен храм в течение жизни того поколения. Поколение, жившее во времена Смита, давно умерло, а храма у мормонов в том месте до сих пор нет. Даже если бы мормоны захотели построить храм в том месте, участок, посвященный Смитам в качестве места, им не принадлежит. Третье. Дом в Наву. В стихах с 56 по 60 и 124 раздела «Учения и заветов» Смит пророчествует в 1841 году о том, что дом в Наву, штат Иллинойс, будет вечно принадлежать его семье. Пророчество не сбылось. Дом перестал принадлежать семье Смита, как не принадлежит он им и сейчас. Четвертое. Обращение индейцев. В третьем стихе третьего раздела «Учения и заветов» говорится: «Помни, помни, что тщетны не дела Божьи, а дела человеческие». Соответственно, если пророчества, произнесенные Смитом, были тщетны, то они не дела Божьи, а дела человеческие. В стихах с 16 по 20 все того же третьего раздела говорится, что ламанийцы, индейцы, будут обращены. Более полутора столетий мормонские миссионеры пытались обратить ламанийских братьев, но им это не удалось. Подавляющее большинство индейцев мормонами не являются, а большинство из тех немногих, которые обращаются в мормонизм, как правило, становятся неактивными. После многих лет и многих денежных средств, потраченных на программы по обращению индейцев, мы можем видеть, что эти слова не сбылись. Пятое. Место для Сиона. Учение и заветы, раздел 57, стихи 1, 2 и 3, 1831 года, определяет Индепенденс, штат Миссури, в качестве центрального места для Сиона. Собирание в этом Сионе стало невозможным, потому что когда мормоны пытались там собраться вместе, их оттуда физически выдворили. До сегодняшнего дня мормонов там очень мало. Во много больше там представителей так называемой реорганизованной церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Содружества Христа, которую мормоны считают еретической группой. Если бы это было откровение от Бога, то Он не позволил бы людям помешать его исполнению. Шестое. Земля будет шататься взад и вперед, как пьяный человек. Учение и заветы, раздел 88, стих 87, 1832 года, содержит следующие слова: И не пройдет отныне много дней, как поколеблется земля и будет шататься взад и вперед, как пьяный человек. И солнце скроет лицо свое и откажется давать свет. И луна будет залита кровью. И звезды придут в сильную ярость и сбросят себя вниз, как смоква, падающая со смоковницы. Прошло уже более 65 тысяч дней к 2012 году. Седьмое. Слово мудрости. В стихах с 18 по 21 89 раздела говорится: «И все святые, которые помнят и соблюдают эти изречения и ходят в повиновении заповедям, получат здравие в теле своем и мозг в костях своих, и найдут мудрость и великие сокровища знания, да, сокрытые сокровища, и будут бегать и не устанут, и ходить и не ослабнут. И я, Господь, даю им обещание, что ангел-разрушитель пройдет мимо них, как детей Израилевых, и не поразит их. Аминь». Хотя большинство мормонов тщательно соблюдают слово мудрости, это не дает им великих сокровищ знания. Они бегают и, разумеется, устают и временами слабеют от ходьбы, как и все люди, в том числе и первое президентство, которые предположительно также соблюдают слово мудрости, люди, имеющие множество болезней. Случалось, что все трое членов первого президентства мормонов были настолько больны, что пришлось назначить третьего советника мормонского пророка. Ангел-разрушитель не проходит мимо мормонов, как мимо детей Израилевых. Мормоны умирают, как и все остальные. Восьмое. Сион не будет сдвинут с места своего. В стихах с 17 по 20 раздела 101 учения и заветов говорится: «Сион не будет сдвинут с места своего, несмотря на то, что дети его рассеяны. Те, кто останутся и будут чисты сердцем, возвратятся и придут к своим наследиям, они и дети их, с песнопениями вечной радости, чтобы застроить опустошенные места Сиона. И все это для того, чтобы исполнились пророчества. И вот нет другого назначенного места, кроме того, которое я назначил, и ни одно другое место не будет назначено, кроме того, которое я назначил для собирания святых моих. Во-первых, мормонов изгнали из их Сиона. Во-вторых, те, кого выгнали, не вернулись со своими детьми к своим наследиям. В-третьих, вскоре после этого место собирания святых обосновалось в Юте, хотя мормонский бог заявил: «Ни одно другое место не будет назначено, кроме того, которое я назначил для собирания святых моих». Девятое. Объединенный орден. В учении и заветах разделе 104 стихе 1 1834 года дается пророчество относительно объединенного ордена, теократическо-коммунистический метод распределения и управления собственностью и товарами. «Даю вам совет и заповедь относительно всего имущества, принадлежащего ордену, который я заповедовал организовать и создать, и быть объединенным орденом и вечным орденом на пользу церкви моей и для спасения людей до пришествия моего». Как видим, в пророчестве данный порядок предполагался как вечный орден, который должен был существовать вплоть до второго пришествия. Из истории мы знаем, что этому пророчеству не суждено было сбыться. Десятое. Посланный разрушитель. В учении и заветах 105 разделе стихах с 13 по 15 1834 года было дано следующее пророчество: «Поэтому угодно мне, чтобы старейшины мои ждали краткое время искупления Сиона. Ибо вот я не требую от них сражаться за Сион. Ибо, как я сказал в прежней заповеди, именно так я исполню. Я буду сражаться за вас. Вот я выслал разрушителя, чтобы истребить и уничтожить врагов моих. И не пройдет много лет, как не станет их, чтобы осквернять наследие мое и хулить имя мое на землях, которые я посвятил для собирания моих святых». Здесь мормонский бог говорит: «Я выслал разрушителя», действие, которое уже совершено. История показывает, что враги мормонизма не были истреблены и уничтожены. Видимо, разрушитель этот замедленного действия. Наоборот, самих мормонов изгнали из Сиона через 5 лет после пророчества. 11. Страшный день Господень близок. В учении и заветах разделе 110 стихе 16 1836 года мы находим следующие слова. «Ключи этого устроения вручены вам, и этим можете знать вы, что великий и страшный день Господень близок, да, при дверях». Прошло более 150 лет, а исполнения пророчества мы не видим до сих пор. 12. Богатство города будет ваше. Раздел 111 учения и заветов содержит странное откровение о сокровище в городе Селаим, штат Массачусетс. «Есть у меня в этом городе многие сокровища для вас на пользу Сиона, и много людей в этом городе, которых я соберу в надлежащее время на пользу Сиона через ваше посредство. И будет так, что в настоящее время я отдам этот город в ваши руки, и вы будете иметь власть над ним, и так, что жители его не разузнают ваши тайны, и богатство его, что касается золота и серебра, будет ваше. Не беспокойтесь о долгах ваших, ибо я дам вам возможность уплатить их. И главное место, где вам должно будет оставаться по воле моей, будет оповещено вам миром и силой Духа моего, который будет изливаться на вас. Это место вы можете взять в наем, и разузнаете усердно о более древних жителях и основателях этого города, ибо в этом городе имеется более одного сокровища для вас». Ни Иосиф Смит, ни другие мормоны не нашли в Селаиме никаких сокровищ. Как не везло Смиту в кладоискательстве и в его юные годы. Мормоны не обрели контроль над городом, как не были собраны много людей в этом городе на пользу Сиона. Во всем городе крестилось лишь 13 человек. Золото и серебро так и не были найдены, и мормонам пришлось вернуться в Киртланд без денег на оплату долга. Перед нами еще одно лжепророчество. 13. 23 июля 1837 года Томасу Маршу было дано личное пророчество, которое записано в учении и заветах разделе 112 стихах с 3 по 12. В то время Марш был главой 12 апостолов. Вот некоторые слова этого пророчества. «Ты будешь свидетельствовать об имени моем не только иноверцам, но и иудеям, и ты разошлешь слово мое до концов земли. Ибо я, Господь, имею великую работу для тебя — возвещать имя мое среди детей человеческих. Ты избран, и путь твой лежит среди гор и среди многих народов. И словом твоим много возвышенных будут унижены, и словом твоим много униженных будут возвышены. Голос твой будет порицанием грешнику. От порицания твоего пусть язык клеветника перестанет быть порочным. Будь смирен, и Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ на молитвы твои. Я знаю сердце твое и слышал молитвы твои о братьях твоих. И молись за братьев твоих за 12. Увещевай их строго ради имени моего, и пусть они будут увещеваемы за грехи твои, и будь сам верен предо мной во имя мое». На самом деле Марш не совершил ничего из перечисленного в данном откровении. Он был отлучен от церкви СПД меньше, чем через 2 года. Через 20 лет он, правда, вернулся, но так и не совершил ничего из перечисленного в этом отрывке. 14. Таинственная миссия Дэвида Пэттона. Продолжая разбор личных пророчеств, заглянем в учение и заветы, раздел 114, стих 1, 1838 года. «Истинно так речет Господь. Мудро будет для слуги моего Дэвида Пэттона закончить как можно скорее все его дела и распродать свой товар, дабы он мог выполнять миссию для меня следующей весной вместе с другими, то есть с 12, включая его самого, и свидетельствовать об имени моем, и нести радостные вести всему миру». Если бы это было пророчество от Бога, то он, несомненно, бы дал возможность выполнить его. Однако Пэттон был убит еще до предполагаемого срока миссии. Мормонские апологеты иногда заявляют, что это откровение либо а. относилось к миссии в духовном мире, либо б. Бог убил Пэттона из-за его прегрешений и недостойности. Что касается первого утверждения, то а. Пэттон должен был отправиться на миссию еще с 11 другими людьми, никто из которых до весны не умер. Б. В Откровении говорится, что миссия заключалась в свидетельствовании по всему миру. Что касается второго утверждения, то сам Смит отзывался о Дэвиде Пэттоне как об очень достойном человеке. 15. Оливер Грейнджер. Другое личное пророчество Смита содержится в учении и заветах, разделе 117, стихах с 12 по 15, в котором, в частности, говорится: «И еще говорю я вам, что помню слугу моего Оливера Грейнджера. Вот истинно говорю я ему, что имя его будет храниться в священной памяти из поколения в поколение, во веки веков, речет Господь». Спросите мормонов, кто такой Оливер Грейнджер, и 99 из 100 человек скажут вам, что они его не знают. 16. В разделе 121 стихах с 7 по 15 говорится, что враги Смита и их потомство будут скоро уничтожены. На самом деле, вскоре был убит сам Смит, и многие его враги намного пережили мормонского пророка. Кроме тех двоих, которых застрелил сам Смит во время перестрелки в тюрьме. 17. Несмотря на слова, содержащиеся в учении и заветах, разделе 124 стихах 20 и 21, Джордж Миллер через 7 лет был отлучен от мормонской церкви. 18. В учении и заветах, разделе 127 стихе 2, опять говорится, что Смит восторжествует над всеми врагами своими, ибо Господь Бог сказал это. Смит был убит, а мормонов изгнали из Наву. 19. Третий стих 33 раздела учения и заветов говорит о том, что миссионеры призываются в последний раз. 1830 год, но очевидно, что мормонская церковь до сих пор продолжает призывать миссионеров. 20. В 9 и 10 стихах 49 раздела учения и заветов говорится, что народы земли преклонятся перед мормонской версией Евангелия. Однако этого мы не наблюдаем, и даже наоборот, правительства некоторых народов выдворяют мормонов из своих стран. Под политическим давлением святым последних дней пришлось отказаться от доктрины многоженства, пересмотреть свою расистскую доктрину. Ни одна из стран, включая США, правительство которых в течение почти 100 лет подвергалось смертным проклятиям в стенах мормонских храмов, перед мормонским Евангелием не преклонилось. 21. В 6 стихе 62 раздела учения и заветов говорится о том, что мормоны соберутся в Миссури, однако мы знаем, что этого не произошло. 22. В стихах 19 и 20 97 раздела учения и заветов говорится, что Сион не может пасть или быть сдвинут. Сион пал, а мормонов выдворили из Индепенденса, штат Миссури, в 1838-39 годах. 23. Учение и заветы, раздел 103, стих 15 и далее. Лагерь Сиона. Оставим в стороне внебиблейские учения этого раздела. Иисус учил нас молиться за своих врагов, а не проклинать их, как нигде не просит Бог мстить за него. И сосредоточимся на лжепророчестве. Лагерь Сиона представлял из себя вооруженный отряд мормонов, посланных по откровению в Миссури для спасения мормонов, живших там. Марш лагеря Сиона с треском провалился, как не было и следов божественного присутствия, идущего перед ними и уничтожающего их врагов. 24. В учении и заветах, разделе 115 стихах с 7 по 12, говорится о постройке храма. Этот храм так никогда и не был построен. Коль скоро все усилия были тщетными, они руководимы не Богом, а людьми. Учение и заветы, раздел 3, стих 3. Иначе как можно потерпеть неудачу, следуя словам Бога? 25. В учении и заветах, разделе 84 стихах со 114 по 119, говорится о том, что Бостон и Нью-Йорк будут опустошены и уничтожены, если они не примут восстановленные Евангелия. Ни один из этих городов серьезно не воспринял мормонизма, тем не менее, они прекрасно существуют до сих пор. 26. В 15 стихе 112 раздела «Учения и заветов» про Смита сказано: «Ключи, которые я дал ему, а также и вам, не будут отняты у него, пока я не приду». Дело в том, что Смит умер в 1844 году, тем не менее, второго пришествия не было. Соответственно, ключи у Смита должны были быть взяты, иначе Бригам Янг был ложным преемником. Если же интерпретировать эти слова как обращенные к Томасу Маршу, то Бог, несомненно, бы знал, что Марш будет отлучен, и то, что у него никогда не будет ключей, так как Марш больше никогда не был апостолом. 27. В учении и заветах разделе 132 стихе 54 говорится, что если Эмма Смит не примет многоженство, она будет уничтожена. Эмма Смит не только не принимала многоженство, но и вместе со своим сыном участвовала в создании так называемой реорганизованной церкви Иисуса Христа святых последних дней, Содружества Христа, официальным учением которой было отрицание многоженства, в частности того, что Джозеф Смит практиковал полигамию. По их мнению, полигамию ввел Бригам Янг, который был отступником от истинной веры. И тем не менее, Эмма Смит дожила до глубокой старости. Мало того, в 6 стихе говорится, что те, кто не соблюдают многоженство, будут прокляты. Получается, что сейчас прокляты все, в том числе и современные мормоны, кроме пары тысяч мормонских фундаменталистов, до сих пор практикующих полигамию.